Играть не смогла, а я знаю, ты будешь лучше меня, моя девочка, лучше меня. Твои прямые пути тебя по кругу гоняю. Черным нагаром на тучах ласточки любят тебя. Маслом кому-то обои, кто-то безмерно счастлив. В оранжерее красок на стенах обои любят тебя. Я знаю, ты будешь лучше меня, моя девочка, лучше меня. Ты упиваешься запахом лесных фитонцидов после дождя. И на правом предплечье жгучем скромные две кадуцеи. Лижутся в десна, и от этого капает с ели.